Глава 13. Новая земля. Открытое море. Недалеко от округа Новый Израиль. 25-й год, 3-й месяц, 3-е число. 11:00. Сказать, что появление на борту настолько красивой девушки прошло незамеченным, нельзя. Особенно если учесть, что мы приехали в порт на роскошной блестящей машине, а Анна продолжала примерять содержимое трофейных чемоданов. Свист при виде настолько ослепительной девушки стоял со всех пришвартованных рядом судов. Да и далее, уже после того, как БМВ была поднята на палубу и тщательно укрыта и принайтовлена, а мы расположились в каютах, дисциплинирующее воздействие на экипаж продолжалось. А как же еще? Иначе как объяснить, что в первый день плавания шкипер многократно заходил к пассажирам, вежливо осведомиться, что само по себе никак не сочеталось с диким обликом Гордона Страйкера, не надо ли им чего? А палубный матрос, по собственной инициативе начищающий металлические части и увлеченно заливающий доски забортной водой из ведра, правда, стоит добавить, что подобная активность наблюдалась у юноши лишь в то время, когда пассажирка принимала солнечные ванны. Но в любом случае изменения к лучшему произошли, и это было хорошо. Сначала я опасался за свой автомобиль. Пару раз после небольшого волнения даже бегал посмотреть, не отвязался ли он, но потом успокоился. С креплением и тентом все было в порядке, да и мне стало не до того. Основное время я, в отличие от прошлого плавания, проводил в каюте. Конечно же, не один. От моей попутчицы исходила такая животная страсть, что теперь, когда плотина была прорвана, нас буквально затапливало желание, причем обоюдное. Девушка многому меня научила. В постели Анна не то чтобы раскрепощалась, нет, никаких моральных оков в ее жизни не было вообще. Но она наслаждалась каждым моментом, каждым движением. Подобную способность очень хорошо было бы приобрести и мне, причем распространить ее на все аспекты своей жизни. Жить наслаждаясь, уметь извлекать позитив из каждой секунды своего бытия. Ну а то, что из каюты мы вылезали практически без сил и падали прямо на палубу, это не стоящие внимания мелочи. В конце концов, Гордон даже начал обливать нас забортной водой, что очень способствовало скорейшему приходу в чувство. Это был последний день нашего короткого, но насыщенного путешествия. Мы втроем сидели в шезлонгах на палубе и слушали, как, пристроившись под фальшбортом, в полголоса напевает матрос, аккомпанируя себе на гитаре. «Гордон, признайся, ты его потому и нанял, что он тоже играет и поет?» Страйкер хохотнул и ответил: «Не только. Еще он, если ты заметил, тщательно следит за валиком и скорлупой в целом. Никогда еще такого не было, чтобы мне не приходилось гонять вайпера на приборку. А этот бык сам за машку хватается, как только девушку», при этом слове он почтительно склонил голову, «на палубе увидит. Из подвала вверх быстрее, чем вниз несется». Мы улыбнулись. Аня вежливо, ничего не поняв, а я со знанием дела. «Еще бы! Я теперь хоть и карась, но знаю, что валик — это двигатель, а вайпер — тот, кто за ним следит. А об остальном можно и по смыслу догадаться. Скажите, шкипер, когда мы приплывем?» Это уже наша пассажирка захотела поучаствовать в разговоре. Не все же молчать и улыбаться. «Сегодня придем, мисс. Болото такое, что даже наш жабодав 12 узлов легко дает». «Штиль, идем быстро», — перевел я. «А во сколько?» — не унималась девушка. «После полудня, точнее, никто не скажет. Если только он», — шкипер указал на меня кивком. Я просканировал окрестности. «На море 20 миль точно вижу», — и резюмировал. «Пока далеко». Маяк показался около 16 часов. Как только я донес до шкипера новость о том, что уже чувствую землю, я так и вбежал на мостик с криком «Земля!», правда, в полголоса. Страйкер затеял на судне большую приборку, а мы с Анной стали собираться. Через час, когда у нас все было готово к выходу на берег, Белуха подошла к пирсу. И тут начались странности. Прежде всего, некий молодой человек. На вид ему было под 30. Одет и щеголевато, даже, может, слишком ярко. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и ожесточенно махал рукой, встречая наш корабль. Мы с Гордоном переглянулись. Ни он, ни я не знали этого мужчину. Шкипер сначала вопросительно указал на себя, потом недоуменно перевел палец на меня, но встречающий не реагировал. Похоже, он нас даже не замечал. Корабль пришвартовался, и тут, не дожидаясь трапа, на пирс с визгом прыгнула Анна. Девушка повисла на шее молодого человека, непрерывно целуя его куда попало. Тот по-хозяйски шлепнул ее по ягодицам, поставил на землю, и они ушли прочь, даже не оглянувшись. Мы со Страйкером недоуменно посмотрели друг на друга, и Гордон сказал: «Гена, если я что-нибудь понимаю, можешь выбросить меня за борт». «Какой смысл?» «Мы у берега», — ответил я, и развернулся, чтобы идти в каюту за вещами. Но на этом странности не закончились. Едва я вышел с чемоданом, со стороны управления портом на пирс строем вышли шестеро вооруженных людей в незнакомой мне форме. Они поднялись на борт, даже не обратив внимания на опасные колебания трапа под ногами. Подошли ко мне, и один, видимо, старший, спросил: «Геннадий Стрин?» Я непонимающе кивнул. «Пройдемте с нами». «По какому поводу?» «Вам необходимо дать показания по поводу нападения пиратов на сухогруз «Белуха» и смерти капитана Васкиса». «Мне? Меня что, в чем-то обвиняют?» «Пока нет. Но если вы будете сопротивляться, могут обвинить». Меня мгновенно схватили за обе руки и поволокли к трапу. «Гена, я подожду тебя», — крикнул вслед Страйкер. Мне показалось, или один из незнакомцев иронично усмехнулся. Я привычно соскользнул в транс, но поздно. Меня уже крепко держали за руки. В этот момент человек, идущий следом, сильно толкнул меня в спину, и я с изумлением увидел, как движется вперед мое тело. Ощущение было в точности, как тогда, когда пела «Живая мамба». Я отдельно, мое тело отдельно, а между ними тоненькая серебряная ниточка. Тело мгновенно обмякло, но конвоиры не растерялись. Следующие двое ухватили меня за ноги и понесли. Я стоял, глядя им вслед. Ниточка натянулась. Тогда я, испугавшись, что она порвется, и мне уже будет невозможно соединиться с моим физическим телом, двинулся следом. Я не шел, а плыл по воздуху, как классическое привидение. Через пару метров я, ничуть не напрягаясь, почувствовал двоих снайперов на крыше. Они лежали в противоположных углах, оба в форме Maple Military Company, и внимательно следили в оптику за тем, как несут мое неподвижное тело. Тело, кстати, уходило все дальше, и я, бросив все, кинулся следом. Некоторое время летел чуть сзади, стараясь запомнить дорогу, но потом носильщики-конвоиры подошли к тяжелой металлической двери, переговорили с кем-то по селектору и внесли меня внутрь. Боясь, что железо передавит серебряную ниточку, я кинулся следом. Лестница шла вниз, затем начался унылый каменный коридор без единого окна. Наконец, первый конвоир открыл дверь до более знакомых очертаний. Металлическая, с прочным засовом, входящим в толстую стену и открывающимся маленьким окошком. Это, несомненно, была дверь тюремной камеры. Я постарался вырвать руки из хватки несущих меня людей, но не мог пошевелить и пальцем собственного тела. Физическая часть Геннадия висела подобно кукле и не поддавалась управлению. В ужасе я вплыл в камеру сквозь уже закрытую дверь и уставился на меня же, небрежно брошенного прямо на пол. Сознание потихоньку заволакивал безотчетный страх. Новая земля, Дагомея, кратер Сухова, 25-й год, 3-й месяц, 1-е число, 6:00. Мозес был доволен. Шеф, освободив его от неблагодарной работы по поимке Сухова, сам не знал, насколько развязал молодому человеку руки. Арон Бандервильд передал вопрос Сухова другим людям, а ведь еще неизвестно, к чему приведут их усилия. Если даже всех связей Мозеса на Черном континенте не хватило на то, чтобы доставить одного единственного человека в Зион, то остальные точно ничего не смогут сделать. Никто в итоге так и не разобрался, какие силы стоят за этим русским. Даже если это непобедимая и легендарная русская армия, то каким образом, скажите, они умудрились сделать так, чтобы ирландец опоздал на самолет, на который, между прочим, и сам мечтал попасть? А пираты? Если бы это были русские, Белуха вообще не вышла бы в море. Но ведь она вышла. Правда, пришла не в Новый Израиль, как было велено капитану, а почему-то в Порто-Франко. Не может такого быть, чтобы Васкис не объявил команде курс. А если вдруг не объявил, то почему? Но пока еще не все пропало. Если гора не идет к Магомету, значит, Магомет не смог ее как следует заинтересовать. А Мозес сможет. Недаром у них в кратере находится под присмотром жена Сухова. Если он правильно изучил характер строптивца, Геннадий, узнав о пленении супруги, не поспешит сотрудничать. Он всеми правдами и неправдами будет рваться сюда, в карьер. И тогда там, на той стороне залива, толку от пленного будет мало. Они могут облететь хоть всю обжитую территорию, но так они найдут ни одного выхода эфиропотока, если, конечно, случайно сами на него не наткнутся. Неумение достойно, как и положено солидным людям, проигрывать – национальная русская черта. Доказательством тому мягкий саботаж доктора Семенова. Он уже который месяц ходит кругами вокруг своего вертолета, а у Бандервильдов нет не то что копии собственного изготовления, они даже не разобрали для осмотра имеющиеся. На этот раз Мозес готовил беспроигрышный вариант. Необходимо было, чтобы Сухов не только сам прибыл в Зион, но и безропотно выполнял все, что от него потребуют. А для этого именно там, в Новом Израиле, должно быть то, что он ценит и любит. Кто же откажется работать не как попало, а на результат, если в итоге будет иметь доступ к любимой жене? Молодой человек огляделся. Две машины, укомплектованные штурмовиками ММС. Это, по его мнению, было даже слишком много. Ведь сам кратер уже находится в руках прикормленного клана Макко. Да и девушка, согласно присланному видеосюжету, давно у них и даже безропотно говорит все, что от нее требуют. Так что все, что от него сейчас требуется, это демонстрация силы плюс наглость в разговоре с черномазом. Однако предосторожность превыше всего. С этими мыслями Мозес вызвал капрала. «Джонсон, проведите рекогносцировку. Вышлите наблюдателя, или как вы там делаете. Пусть разузнают, чем занимаются эти обезьяны». Капрал козырнул, и через секунду раздался гулкий бас. «Вильямс, твою мать, хорош жопу чесать, ко мне!» Обязательно надо предварительно посмотреть. Во-первых, он даже близко не знал расположения строений, да и есть ли они там вообще, эти строения. А во-вторых, будет очень неудобно, если вся шайка Мако окажется в хлам пьяна. Что такая ситуация возможна, Мозес не сомневался. Чем еще заняться бездельником-негром без присмотра белого господина? Молодой человек вышел из машины и осмотрел дорогу. Пока все подтверждало известную информацию. Во всяком случае, следы в траве явственно указывали на передвижение тяжелой грузовой техники. А значит, и бригада Ланселота Маккаллена тоже там, где и должна быть. И он, Мозес, обязательно лично проверит все их экономические выводы. Пусть в горном деле он и не разбирается, но в экономике ему почти нет равных. Может быть, то, что Марк Шейдер Маккаллен считает экономически необоснованным, просто требует другого подхода? Нестандартных, так сказать, методов разработки. «Сэр!» — это подбежал капрал. «Да?» — вяло ответил Мозес. «С этими вояками следует держать дистанцию, а то того и гляди, на шею сядут и ножки свесят. Обнаружено порядка 5 некапитальных строений, сэр. Также замечены 2 постовых, сэр». «Черное?» «Не могу знать, сэр. Цвет определить не удалось, темно. Но проверял их черный в офицерской форме. Это, наверное, и есть Мартин Мако. Не могу знать, сэр. А Лэнса вы видели? Такой с бакенбардами». «Так точно, сэр. Он умывался». «Отлично. Все идет по плану», — подумал Мозес. «Командуйте всем садиться. Мы едем внутрь». «По машинам!» — забасил капрал. Ехать пришлось больше часа. Пока спускались с невысокого холма, откуда велось наблюдение, пока добирались до естественного каньона, служившего единственным автомобильным путем в кратер. Проезд вдоль речки на картах с легкой руки Сухова она значилась как река Карповка, сопровождалась птичьим гомоном. Мозес даже опасался, не привлек бы крик разбуженных пернатых какого-нибудь крупного хищника. Правда, в донесениях ни разу не сообщалось о появлении в кратере гиен или еще хуже рогачей, но чем черт не шутит. Наконец миновали полузатопленный ржавый хамви, и впереди показалось деревянное строение. А еще через 5 минут молодой человек уже вовсю удивленно вертел головой. Вместо ожидаемых 3-5 вагончиков он видел 3 больших деревянных дома. Вагончики тоже присутствовали. Они сиротливо жались к огромным земляным кучам. Видимо, там и была шахта. Почти сразу же он увидел и негра в офицерской форме. «Повезло», — подумал Мозес. «Мартин Мако трезв». К его удивлению, Мака не поспешил приветствовать белого господина. Тогда молодой человек решил подстегнуть верноподданические настроения в чернокожем лодыре. Он наклонился к сидящему рядом капралу и попросил: «Пусть твои встанут с автоматами. Надо бы их припугнуть, а то совсем расслабились». И действительно, Мартин Мако вел себя совершенно неожиданно. Он буквально застыл столбом. Через секунду к нему подбежали еще двое негров, тоже в форме. Мозес начал сомневаться. Неужели Мартин навел своей банде такого шороха, что теперь там все по струнке ходят и форму носят? «К машине! В ружье!» — раздался в этот момент бас капрала. Воины в кленовом камуфляже высыпали с разных сторон из машины, выстроились в шеренги и подняли винтовки. И тогда Мартин Мака сделал то, чего Мозес от него никак не ожидал. «Шухер!» — закричал он и упал на землю. Негр, говорящий на иврите. Эта ситуация настолько поразила молодого человека, что несколько секунд ему понадобилось на одно лишь осознание самого подобного факта. Когда же он пришел в себя, перестрелка уже началась. Более того, пятеро штурмовиков успели даже выбыть из нее, получив по пуле, а Мако с автоматической винтовкой в руках уже залег за углом ближайшего дома, не позволяя наступающим продвинуться. «Какого черта?» — бормотал Мозес. «Что здесь вообще происходит? И что эти обезьяны о себе возомнили?» Бой тем временем продолжался. Уже 5 человек из ММС выбыли из строя, из них 3 были убиты, в том числе и капрал. Мозес был в шоке. Все должно было быть совсем не так. Мартину Маку полагалось узнать логотип военной компании, которая вознесла его на самый верх, их проклятой черной иерархии, и склонившись в раболепном поклоне, все, что потребуют, отдать и сделать. А вместо этого почему-то продолжается перестрелка. Молодой человек сидел, прислонившись к борту машины, и боялся высунуть даже нос. «Надо бы встать, может, он меня узнает. Хотя никогда и не видел», — думал он. «А если не узнает и застрелит? Или даже узнает, но только после того, как выстрелит?» Такой вариант развития событий не позволял ему производить каких-либо действий. Оставалось сидеть и уповать на воинскую доблесть и выучку солдат из частной военной компании. Новая земля. Дагомея. Кратер Сухова. 25-й год, 3-й месяц, 1-е число, 8:13. Джозеф Акачуква наклонился и сорвал с грядки бурелый помидор. Это Жанна отлично придумала, развести огород прямо здесь, в провале. И ветра никогда нет, и жарко. Все быстро спеет, и вода рядом. Он только что проверил оба поста. По договоренности несли службу совместно. 2 его ополченцев, те, кто решили остаться с командиром, и 3 бойцов русской армии, дожидающиеся возвращения Геннадия. Вообще-то ждали Сухова не только представители русской армии, а они все. И супруги Акачуква, уже закончившие строительство собственного дома по соседству, и Мэри Сью, которая хотя и ездила каждые 2-3 дня в Лимпа, обязательно возвращалась в провал и жаловалась, что в городе без общества скука смертная. Но сильнее всех ждала возвращения мужа, конечно же, Жанна. Именно она предложила супругам Акачуква и представительнице ордена, как сама сказала, «засоседиться», то есть построить рядом по дому, мотивировав тем, что пока мужа нет, в кратере ужасно одиноко, а покидать его она не имеет права, чтобы никто не объявил это место своим. Неожиданно со стороны каньона показались 2 хамви, полные вооруженных людей. Джозеф заметил на машинах логотипы Maple Military Company и понял, что это как раз тот случай, о котором упоминала Жанна. В карауле в данный момент стояли ополченцы. Братья Волковы и сержанты Серых отдыхали после своей смены. Джо сам только что проверил посты, поэтому знал это точно. Помнится, Жанна долго объясняла Джозефу всю комичность фамилий пришедшего тогда отряда. Самому Акачукву их имена ничего не говорили, но когда бойцы представлялись Жанне, та падала от смеха. Солдаты хохотали вместе с ней, хотя было видно, что к шуткам на эту тему они давно привыкли. Лишь после перевода каждой фамилии полковник понял, в чем заключается юмор ситуации, и теперь иногда встречал русских бойцов негромким волчьим подвыванием. Те снисходительно улыбались. Сейчас Джозефу надо было дать какую-то команду, которую безоговорочно поняли бы и его, и русские воины. Он мог крикнуть по-английски. Тогда волчатам, как полковник их иногда про себя называл, понадобится время, чтобы воспринять крик как сигнал к действию. И тут Джозеф вспомнил непонятное, но звучное слово, которое безоговорочно служило у русских сигналом опасности, а вслед за ними это лаконичное предупреждение выучили и бойцы ополчения. «Шухер!» — закричал он, вывернул из-за спины безотказную 416-ю и залег за угол ближайшего дома. Со стороны вагончиков послышался выстрел, и командир нападавших упал. В ответ захватчики залегли и безо всякого приказа начали поливать свинцом все доступное пространство. К Джозефу подбежали братья Волковы и почему-то Лэнс. В руках у Маркшейдера была старая снайперская винтовка Сухова. Не говоря ни слова, Лэнс упал на землю, прячась за торчащим из земли белым ноздреватым камнем, на который и водрузил винтовку, и, не глядя, нажал спуск. Раздался сухой щелчок, но выстрела не последовало. Маккаллан неумело отстегнул магазин и заглянул в него, после чего громко и витиевато, так что обзавидовались бы все боцманы мира, выругался. Враг залег за естественное укрытие и уменьшил плотность огня, не давая все же защитникам выйти из укрытий. Создалась патовая ситуация. Нападающие явно экономили патроны. Более того, из десятка их осталось не больше пяти. Но и те, кто защищал свою территорию, не могли даже банально зайти в дом, чтобы вынести лежащие в пирамиде боеприпасы. В оборону залегли буквально с тем, что у кого было под рукой. Один из братьев уронил свой калашников и ткнулся лицом в землю. В ответ второй привстал, выругался, выпустил во врага одну за одной две короткие очереди, но через минуту тоже упал рядом. Защитников оставалось четверо. Продолжилась вялая перестрелка. Еще через пару минут упал капрал ополчения. Джозеф воспринял это как удар по нему самому. Он уже собирался рвануться вперед, когда сзади раздалась длинная очередь, а за ней с интервалом в 5-7 секунд три гранатометных залпа. Джозеф обернулся, поднял глаза вверх и увидел стоящую в окне дома Жанну с такой же, как у него, хеклер-коховской винтовкой в руке. Обе машины нападавших дымились, стрельба прекратилась. Джозеф в нетерпении вскочил в атаку, следом поднялись все оставшиеся обороняющиеся. Но атаковать было некого. Двое едва живых солдат противника вот-вот пополнят статистику смертей этой странной и короткой схватки. Оба они лежали, один на спине, картинно раскинув руки и все еще сжимая в правый сик, второй, уткнувшись носом, в кучку мелких камней. Из носа толчками выходила кровь. Камни были красного цвета. Джо обернулся, желая похвалить девушку за отличные выстрелы, но в окне никого не было. Полный самых плохих предчувствий, он пулей побежал до дома, рванул дверь, оторвав при этом ручку, и так и ввалился внутрь с дверной ручкой в кулаке. Жанна лежала на спине возле окна. Левого глаза у нее не было. На его месте виднелась кровавая дыра. Помочь уже было нельзя. Трупы нападавших скинули в реку почти сразу же после боя, даже не озаботившись проверить, вдруг кто-то еще дышит. К удивлению полковника, среди людей в форме ММС нашелся один в дорогом и строгом гражданском костюме. При осмотре выяснилось, что погиб он тоже не как боец, не от пули. Взрыв гранаты, попавший в Хамви, даже не оторвал дверь, а лишь заставил ее открыться. Но при этом металлический угол попал точно в висок молодому человеку, который за этой машиной сидел. Этого оказалось достаточно. Труп выглядел очень мирно. Сложно было поверить, что смерть наступила во время боя. Солидный серый в мелкую елочку костюм, чистейшая белая рубашка, кожаный портфель в руке и небольшое ранение в висок, из которого вытекло лишь несколько капелек крови. При разборе трофеев основной интерес вызывал именно портфель. Главным вопросом у всех было, кто это вообще были такие и чего они хотели от мирного поселения. Но ответов в портфеле не обнаружилось. Нашелся ID с фотографией того самого гражданского. На фото он выглядел точь-в-точь как в реале, только цвет лица отличался. И еще наконец-то узнали его имя. Мозес Конли Ви. Имя никому ничего не говорило. Кроме того, в портфеле были распечатки радиограмм, отправленных Ланселотом Маккалленом, карта, раскрытая на кратере Сухова, и 5000 кью денег. В результате размышлений пришли к выводу, что именно этому человеку передавал информацию агент Флюгер. В конце концов, его так же, как и остальных захватчиков, выбросили в реку. Своих хоронили долго. Серых сказал много хорошего о братьях Волковых. Джозеф помянул добрым словом Уолтера. А Мэри и Анжи плакали навзрыд. Для Жанны вырыли большую солидную могилу. Ланселот Маккаллен полдня строгал и пилил доски, но в итоге все-таки сделал гроб тех параметров, которые ему дал сержант Серых. Восьмиугольные формы, обшитые тканью по русскому обычаю. Покойную проводили как героя, павшего на поле боя, троекратным залпом. Ланс пообещал обтесать камень и выбить на нем имя погибшей. А вечером все без исключения напились. Следующим утром, приведя в порядок себя и поле недавнего боя, держали совет, на котором пришли к единогласному выводу, что уезжать отсюда нельзя. «Нужны защищенные огневые точки», — говорил Серых. «На всех тактически важных позициях. Тогда можно будет отбиться хоть от танков». «Наблюдение следует вывести на дальние посты», — озвучил давнишнюю мысль Акачуква. «Верно», — поддержали его все оставшиеся воины. «Мужчины», — прервала поток предложений Мэри Сью. Все обернулись к ней. «Я предлагаю построить к кратеру нормальную дорогу». Собеседники недоуменно переглянулись. «Уж чего, а щебня в горах полно. У нас есть бульдозер и экскаватор». «Зачем?» — не понял Джозеф. «Джо, у тебя же здесь дом», — напомнила очевидная Мэри. Джо кивнул, все еще не видя связи. «И у меня дом. И у Гены сжа...» Она осеклась, но потом продолжила. «И у Гены тоже. Мы же не собираемся их бросать». Полковник отрицательно помотал головой. «Опять же шахта», — продолжала Мэри Сью. «И я здесь», — подал голос Лэнс. «Спасибо, Ланселот, я только что хотела упомянуть тебя. Если я правильно понимаю, ты собираешься предложить свои услуги владельцу прииска». «Спасибо, совершенно верно, мисс Сью», — с готовностью подтвердил Маккален. «Думаю, он обрадуется твоему предложению». «Но», — недоуменно возразил Ланселот, — «вы же сами рассказывали, что за счет своей повышенной чувствительности мистер Сухов может видеть камни в земной коре». Джозеф Акачуква положил Маккалену на плечо тяжелую ладонь и пояснил. «Ты не знаешь, Лэнс. Ты человек здесь новый и не в курсе, что Гена и Жанна любили друг друга, как никто на свете. Видел бы ты, через что они прошли». Ланселот вопросительно поднял брови. «Гена спас Жанну и меня из плена», — своим мягким голосом дополнила Анджи. «Это случилось именно здесь». «Один против семерых. Карьер назвали Сухов не только потому, что Гена его открыл. А потом они вдвоем разнесли в хлам секретную базу в горах», — продолжила Мэри. «Один нечестный чиновник держал там украденный у русских уникальный транспорт. Самолет, кажется». Все дружно помотали головами. Больше, чем Мэри Сью, об этой истории никто из присутствующих не знал. «Ты говорила, что они спасли какого-то ученого», — напомнила Анджи. «Да», — подытожила Мэри. «Теперь ты понял». Ланс пару минут морщил лоб, а потом сказал. «Это место всегда будет напоминать ему о гибели самого близкого человека, даже если мы перенесем могилу куда-нибудь еще. Сам провал для Гены — память о погибшей жене». «Правильно», — подтвердила его мысли Мэри. «Поэтому Сухов вряд ли останется здесь. А вот шахта останется. И хорошо бы кто-нибудь ей всерьез занимался. А уж на каких это произойдет условиях, этот кто-то...» Она потрепала Лэнса по плечу. «Будет сам обсуждать с владельцем недвижимости». Ланселот долго что-то прикидывал, а потом задумчиво произнес. «А так как никто, кроме самого владельца шахты, не может разрабатывать алмазы без механизмов, а просто так выковыривая их с земли с помощью одной лишь кирки, сюда придется завозить оборудование, технику. А для этого нужна какая-никакая дорога». «Ты меня прекрасно понял, Лэнс», — подтвердила Мэри. «Отлично. Тогда я сейчас же беру карту и начинаю составлять техническое задание». «Для кого?» — непонимающе спросила Качуква. «Для себя самого», — гордо ответил Маккален, поднялся, кивнул всем присутствующим и направился в свой вагончик.